Вряд ли бы меня так легко и просто отпустили, не сгорая от любопытства, Матвей Андреевич. За сколько они обо все переговорят? А еще в квартире остаются стражи и полицейские, но меня они задерживать не стали. Смущенная и радостная служанка не смогла посмотреть мне в глаза. «Не бойся, никто на тебя не сердится», — сказал я Глафире. «Если начнут ругаться, то передай, что поблагодарил за преданность госпоже. Да, ты ее оберегай, Екатерина Матвеевна нуждается в заботе». «Спасибо, господин», — выдавила из себя служанка. «Похоже, она мне не до конца доверяет, сомневается, а не лиходей ли я какой». Не удержалась и с облегчением выдохнула, когда за мной входную дверь закрывала. «Ну, признаю, сам тоже доволен, что сумел так быстро уйти. Думаю, Катя еще не окончательно в себя пришла, а то так бы просто так не отпустила». Отец ее и вовсе находился в некотором шоке от всего происходящего. Понять господина Островского несложно. Ему сообщают, что единственную и любимую дочурку находит бездыханная и всю в крови. В квартире еще какой-то мужик с окровавленным ножом. Стражи и полиция на месте и ведут расследование. Он срывается с места, несется к дочери, уже понимает, что ничего не исправить, и тут бах и такой поворот. Честно говоря, в такой ситуации сердце сбойнуть может, но у Матвея Андреевича со здоровьем проблем нет, на первый взгляд. Не диагностировал градоначальника, только по ауре выводы сделал. «Господин, подвести», — остановилась возле меня пролетка. «Хорошо, поехали», — подумав, согласился я и назвал адрес баронессы. Через полчаса подходил к дому Натали, а та как раз куда-то собралась и из подъезда вышла. Увидела меня и с трудом эмоции подавила, хотя слезы на глазах блеснули. «Госпожа Сухарева, здравствуйте», — поздоровался я, а потом покаялся. «Простите, что в таком виде», — спешил, но опоздал. «Действительно, только сейчас заметил, что выгляжу так себе. Удивительно, как возница решился подвести. Костюм в бурых пятнах и изрядно помят. Подозреваю, что и лицо доверия у встречных прохожих не вызовет. Решат, что ночь провел в каком-нибудь питейном заведении». «Ой, господин Воронов, я уже и не чаяла, что вас увижу», — смущенно и одновременно радостно пролепетала Натали. «Баронесса, нам необходимо переговорить», — устало произнес я, ощущая, как подкатывает слабость, а кожа на теле начинает гореть. Магический дар бунтует, заклинание восстановления не приносит облегчения и остается только перетерпеть. «Поднимемся ко мне», — кивнула хрупкая девушка в сторону дома. «Правда, мне вас попотчевать нечем, даже чай закончился». «Давайте прогуляемся», — отрицательно качнул головой. «Вы же в лавку собрались?» «Да, хотела еды купить», — отвела она взгляд, а потом добавила. «Простите, не стоило давать мне денег, я бы справилась». «ГМ», — хотел ей ответить, что думаю о том, как она проблемы решает, да не стал напоминать. «Понимаю, обстоятельства вынудили пойти на такой шаг, но оправдывать ее не собираюсь. В любом случае, она до конца свой замысел в исполнение привести никак не могла, если бы только не напилась до невменяемого состояния или ее силой не взяли. Хотя, первый вариант мог и не осуществиться, дар бы на первое место вышел и владелицу защитил. В ближайшее время, как и говорил, из города уезжаю. Натали, ты готова составить мне компанию?» Идя рядом с баронессой, спросил я. «Знаешь уже, что ищу помощницу и, считаю, ты мне подходишь. Заранее предупреждаю, что есть задумки воспользоваться твоим титулом», — заметил, как девушка испуганно встрепенулась, уточнил. «Открыть дело на простого человека несложно, но привилегий не получить. А вот если заявителем окажется баронесса, то уже другой разговор, в том числе и для дальнейшего развития и рекламы. С моей стороны обычный расчет, с обещанием не требовать от твоей персоны чего-то неприличного и к чему-то принуждать». «Я согласна», — коротко ответила моя спутница. «Александр Иванович, мне посчастливилось с вами встретиться и, надеюсь, в жизни наступила белая полоса». «Хорошо», — кивнул ей, — «тогда готовься, как только с хозяином ломбарда дела улажу, тогда и отправимся». «А можно узнать, в какой город?» — поинтересовалась Натали. «Еще не решил», — потер я висок. «Предлагаю оставить на волю случая. Как только на вокзале окажемся, то возьмем билет на ближайший поезд, следующий до какого-нибудь города. У вас нет плана?» — удивленно спросила баронесса. «Конечно есть», — хмыкнул я. «Деталей мало, с этим соглашусь, а как действовать уже наметил. Начинать всегда тяжело и предстоит понять, что первое время будет непросто. Но мне необходима пауза, чтобы во всем разобраться. толком даже газет не прочел, а вопросов много. Из планов не исключаю зарядку и починку артефактов, но маги-бытовики не такая редкость, а их услуги стоят недорого. Нет, есть возможность наладить связи с теневыми дельцами, незаконно торгующими интересными штучками. Тот же Моисей сам себе на уме. В его лавке есть вещицы с сомнительным прошлым, об этом ауры предметов свидетельствуют. Другой вопрос, что придется иметь дело с гильдией воров, а это уже противозаконная деятельность. Не то чтобы боюсь, связываться нет желания. Да и, как ни странно, но врачи и целители этого мира мне по знаниям явно уступают. Или такое из-за специфического дара, где есть светлые и темные стороны. Не раз слышал утверждение, что совместить их невозможно. На таких принципах обычно и обучение происходит, когда вытравливается из источника та или иная предрасположенность. Попрощался с Натальей, поразмыслив, направился в съемную квартиру. Предстоит с Марфой Игоревной вопрос закрыть, а у той на меня свои планы и, боюсь, расстанемся врагами. Поймал извозчика и тот согласился отвезти меня в рабочий квартал, но сразу предупредил, что с центральной дороги не съедет. Минут 40 тряски, в висках пульсирует боль, кожа горит, держусь из последних сил и сомневаюсь, что сегодня город покину. Ну, Натали предупреждена и о моем состоянии знает, подождет. На всякий случай дал ей свой адрес, но предупредил, чтобы не вздумала вечером или ночью приходить. Расплатился с возницей и прошел подворотню. Во дворе тихо и, похоже, убитых бандитов так пока и не обнаружили. Зато пара каких-то подозрительных личностей обосновалась под старым кленом, как раз напротив моего подъезда. Имеется и закрытый экипаж, в котором любит ездить представители стражи. «Вас тут еще не хватало», — буркнул себе под нос и стал пересекать двор. Подозрительные личности, делающие вид, что распивают бутылку севухи, засуетились и направились на перерез. А из закрытой пролетки выпрыгнула никто иная, как Вертлугина собственной персоной, а следом за ней и ее отец показался. «Саша, Александр Иванович!» — воскликнула Мария. «Наконец-то, а то мы уже заждались. Здравствуйте!» — кивнул нежданным гостям. У мнимых пьянчуг резко образовалось какое-то дело, и они изменили направление, быстрым шагом направившись к подворотне. Похоже, ждали именно меня, и это не радует. «Добрый день, господин Воронов», — склонил голову Зельевар. «Прошу простить за недоразумение, произошедшее в гостинице. Извинения приняты», — не стал отнекиваться я и делать вид, что теряюсь в догадках, о чем он говорит. «Простите, но Мария мне все рассказала, и я считаю себя вам обязанным. Мало того, что дочь спасли, так еще и меня вылечили», медленно произносит Валерий Семенович и хмурится. Зельевар меня внимательно разглядывает, в том числе и пытается диагностировать. Мои щиты ему не пробить, но общее состояние он способен уловить. Хотя, тут не обязательно использовать магию, достаточно внимательного взгляда. «Саша, что с тобой? Тебе плохо?» Подскочила ко мне Мария и схватила за руку. «Черт, да ты весь горишь!» «Откат?» – задал вопрос господин Вертлугин. «Верно», – попытался я улыбнуться. «Пару часиков отлежусь и все пройдет». «Сомневаюсь», — не согласился со мной Зельевар. «Молодой человек, позвольте нам помочь вам дойти до квартиры. Боюсь, ничем вас попотчевать не смогу», — осторожно ответил я. «Мария Валерьевна знает, что с продуктами не все хорошо. Разберемся», — сверкнула своими зелеными глазами девушка. «Пошли быстрее, тебе следует прилечь, а то свалишься. Обморок мне точно не грозит, как и в подстраховке не нуждаюсь. С другой стороны, любопытно, для чего они приехали и, подозреваю, долго ждали, пока заявлюсь». Девушка идет рядом и рассказывает, что где-то час назад приезжала Марфа и они даже мило побеседовали. «Представляешь, она первая ко мне подошла и поинтересовалась, как давно тебя жду», рассказывает девушка, а сама подозрительно рассматривает бурые пятна на моей одежде и косится на костяшки пальцев. «Неужели определила, что недавно поучаствовал в драке? Ранки давно затянулись, регенерация и восстанавливающие заклинания сработали. И что хотела рантье?» — уточнил я. «Оплату за квартиру, какой-то твой ответ на выгодное предложение и замысловатую нам угрозу, что она не отвечает за происходящее во дворе, как только сумерки наступит», — пояснила девушка. «Открой», — попросил я, отдавая ключ Марии, когда поднялись по лестнице и остановились возле двери в квартиру. Вертлугина на меня быстро взглянула и ничего не стала спрашивать. Даже помогла дойти до кровати, на которую я благополучно завалился. Сканирование собственного организма немного удивило и обрадовало. Источник и не подумал уменьшаться, он уже раз в 5 превышает прежний. Точнее, в нем магии ровно во столько раз больше, и это радует. «Молодой человек, выпейте это зелье», – послышался голос Валерия Семеновича. «Не бойтесь, не отрава, лично варил и оно как раз для вашего случая. Отец Марии протягивает мне пробирку, полную тягучей красной жидкости. Знакомо, такую в моем мире употребляли те, кто вчера перебрал зачарованным вином. Только эта гадость спасала, но не слышал, чтобы она действовала на откат после перерасхода магических сил. Уверены?» – хрипло спросил я, взял пробирку и принюхался. «Нет, не тот состав, но пахнет похоже. Хуже точно не будет, гарантирую», – заверил господин Вертлугин. «Жаль, что сосуд мелкий, на его стенках ни одной руны наначертать. Впрочем, магические символы тут не помогут, если только нейтрализуют, но усилить его не смогут, не знаю принцип действия и состав». Поколебался и все же выпил. Головная боль утихла мгновенно, жар стал спадать, и кожа уже не так горит. «Помогло?» – поинтересовался зельевар. «Да, благодарю», – ответил я и попытался сесть. «Лежите», – остановил меня отец Марии. «Это малая толика, чем мог отблагодарить за все, что вы сделали. Я у вас в неоплатном долгу, боюсь представить, что бы произошло, не переживи приступ». К этому уже все шло и даже настойки не помогали. «Но ваш метод, он настолько действенный и необычный», — он покачал головой, — «даже не знаю, какое дать определение. Судить лучше по результату», — усмехнулся я, мысленно активируя заклинание бодрости, понимая, что времени нет и следует спешить. «Соглашусь», — покивал господин Вертлугин, — «но речь сейчас не об этом. Мы мало знакомы и друг друга хорошо не знаем. Мари мне вкратце рассказала о ваших проблемах, чем-то схожими с нашими. Так вот, если вы не против, то предлагаю партнерство. Уж простите старика, но чувствую в вас перспективу. И что мне это даст?» — поинтересовался я. «Договоримся», — уверенно и обрадованно воскликнул тот. Глава 11. Нежданные гости. Глава 11. Нежданные гости. Уже через 10 минут, после того как я привел себя в порядок, и мы втроем расположились на кухне, Мария заварила чай и откуда-то появились пирожки с мясом. Валерий Семенович поведал, что от императорского двора их отлучили, но не запретили продолжать заниматься зельеварением. Однако, пока на титул и его лавки действуют ограничения, кто-то прибрал к рукам мое детище, и я даже догадываюсь, кому это потребовалось, — усмехнулась Мария. «Поясни», — напрягся ее отец. «У господина Саржина, советника императора, появилась не так давно одна близкая подруга, занимающаяся зельями. Ходили слухи, что готовится открыть сеть лавок в столице. Не для нее ли дорогу расчищали?» — медленно произнесла Мария. «Это еще один повод, чтобы не возвращаться в Москву», — вздохнул зельевар и посмотрел на меня. «Александр Иванович, как насчет того, чтобы взбираться наверх не со столицы?» — К этому и сам склонялся, но отдал все на волю случая. На полном серьезе предлагал Натали отправиться на ближайшем поезде. «Предложение зельевара заманчиво, но зависеть ни от кого не хочу. Сотрудничать на равных и друг другу быть полезным – другой вопрос. Осталось понять, как это совместить. Мария и ее отец ждут, что отвечу, но пока молчу, взвешиваю все за и против. Еще непонятно, в каком городе осядем, но однозначно не следует в столицу торопиться». Только хотел изложить свои мысли вслух, как в дверь загрохотали и велели отворять, а то выломают, а поисковая сеть показала, что по мою душу пришло аж 5 личностей, настроенных очень решительно. События глазами Екатерины Островской. Настроение у Кати, так она сама себя привыкла называть, превосходное. От недомогания не осталось и следа. Саша ошибся. Улыбнулась своему отражению в зеркале девушка. «Я бодра, силой магии полна, а то он считал, что пару дней в кровати проведу». Вот Воронов удивится. Напевая веселый мотивчик, она еще раз покрутилась, рассматривая себя, а потом встала под душ, намыливая свое стройное и без изъянов тело. Нет-нет, да и проверяла, а не вернулись ли шрамы. Мысленно прикинула, как выпишет экстравагантные платья из Франции. Говорят, что столичные модницы уже вовсю шокируют окружающих. На последнем балу у нескольких дам оказались оголенные спины чуть ли не до копчика. Ну, если не считать полупрозрачную ткань, которая мало что скрывала. Сейчас отец с господином Вороновым должен беседовать и выражать ему благодарность. Конечно, парень оставил их с отцом и откланялся, но кто его из квартиры бы выпустил? Она таких распоряжений не давала, а служивые не дураки. Правда, есть опасение, что Папан перегнет палку и начнет выпытывать подробности и детали, что ночью между ней и парнем произошло. Он вряд ли захочет видеть Александра ее кавалером, не говоря уже о чем-то большем. А что я сама? Задала себе вопрос Кати, подставляя лицо под теплые струи воды. Симпатии к врачевателю, как он себя называл, испытывает. Как любовник он великолепен, опять-таки, благодарна ему. Но вот любовь ли это? Нет, пока она ответить не может. Недавно на женихе обожглась, а Александра знает всего ничего. И тем не менее, в ближайшее время не планирует с ним расставаться и присматриваться к другим молодым людям, как рекомендовал отец. Выйдя из ванной комнаты, девушка крикнула служанку, чтобы помогла ей подобающе одеться. Глафира прибежала вся смущенная и сразу же запричитала, увидев, что хозяйка избавилась от уродства. «Неужели наши молитвы услышаны?» — всплеснула руками служанка, с удивлением рассматривая стройное тело своей госпожи. «Ведь это не обман зрения, нет, не иллюзия», — покачала головой Островская. «Да ты не бойся, потрогай», — с улыбкой наблюдая за служанкой, произнесла девушка и счастливо улыбнулась. «Глаш, ты не представляешь, как я счастлива, даже готова простить Сазонова, ведь благодаря ему встретила того, кто показал жизнь с другой стороны. Этот господин вас не обидел?» — хмуро поинтересовалась Глафира. «Божечки, я когда в вашу спальню заглянула, то чуть в обморок не рухнула. Вы вся в крови лежите бездыханная, а рядом примостился изверг с ножом в руке. Подумала о страшном». Руки-ноги задрожали, слезы непроизвольно хлынули, а голос напрочь отнялся. Она шмыгнула носом. «И что ты сделала дальше?» — поинтересовалась Кати. «Ну, вроде как что-то кричала и на улицу бросилась. А там патруль проходил», — она потупилась. «А полицейские как у меня в квартире оказались, так и городовой уже на пост заступил. И ведь господа стражи, и полицейские тоже посчитали вас убиенной. Господина Воронова скрутили, кандалы, наручники», — поправила Островская. «Ну, так и говорю, кандалы на него надели, обездвижили и стали вашего папеньку ждать, за которым послали». «Ой, госпожа, вы не гневаетесь, что так поступило?» — запоздало уточнила горничная, неожиданно забеспокоившись о своей судьбе. «Я не специально, а вас беспокоилась». «Не волнуйся, думаю, ты все правильно сделала», — успокоила ее Екатерина. «Лучше скажи, пока я душ принимала, о чем Александр Иванович с моим отцом беседовал?» — «Так откуда же мне знать?» — удивилась ее собеседница. «Глаш, только не говори, что не пыталась подслушать», — усмехнулась Островская. «Так ведь господин Воронов уже как час ушел, сама за ним дверь закрыла». Кати резко обернулась к служанке, которая не успела застегнуть на ней платье. «Как ушел? Он с трудом на ногах стоял и весь измазан был в моей крови. Кто позволил его отпустить? Ты куда смотрела?» — возмутилась девушка. «Так ведь господа стражи и полицейские его не стали задерживать», — испуганно пробормотала Глафира. «Разве я что-то сделала не так? Застегивай быстрее». Повернулась к ней спиной Островская, лихорадочно соображая, как отыскать Александра. В квартире кроме нее, служанки и отца никого не оказалось. Довольный градоначальник откупорил бутыль коньяка и сидел в гостиной, покачивая в руке бокал с янтарной жидкостью, и обдумывал открывающиеся перспективы. Дочь поправилась, и теперь он ей найдет достойную партию. Пора уже с внуками нянчиться, а Екатерине образумиться. А то виданное ли дело, заведует сомнительным салоном. Да, своей вины он не отрицает, баловал чедушка, но ведь из-за него она страдала. И какой черт его дернул ребенка тащить на охоту? «Отец, а где Саша?» — стремительно вошла в гостиную Кати и замерла на входе. «Понятия не имею», — пожал плечами Матвей Андреевич. «Его необходимо отыскать», — нервно заявила девушка. Градоначальник с удивлением на дочь посмотрел. То, что он увидел в ее ауре, очень ему не понравилось. Эмоции сильные и зашкаливают. Похоже, господин Воронов стал дорог его кровиночке, и не только из-за того, что убрал шрамы с ее тела. Ну, господин Островский сам не без греха и знает, какая нынче молодежь. А уж в отношении Кати и вовсе ей многое позволял. «Если так желаешь, то давай съездим», — поднялся с кресла градоначальник. «Куда? Я даже адреса его не знаю», — воскликнула девушка и сникла, но потом встрепенулась. «Ты его обязан найти. А стражи и полицейские его данные не переписали? Что если они знают, где он живет?» «Не нервничай, тебе нельзя. Неужели не помнишь, что сказал целитель?» «Он не целитель, врачеватель», — поправила его Екатерина, а потом добавила: «Но такой же перестраховщик. Я изумительно себя чувствую. Необходимо что-то делать, он же вчера еще и поручика избил, вступившись за мою честь, а я в тот момент еще уродкой была». Хотя, Саша об этом вряд ли догадывался. «Вот как?» – потер скулу градоначальник, от которого не укрылось, что дочь специально называет Воронова по имени, показывая, что тот в ее ближнем кругу. «Не переживай, отыщем твою пропажу», – вздохнув, сказал господин Островский. Откладывать дело не стали, да и Кати бы этого не допустила. Уже через 10 минут они покинули квартиру, и дочь градоначальника села за руль авто, а водитель устроился рядом с ней. Первым этапом они решили наведаться в ближайший полицейский участок, надеясь узнать, где живет господин Воронов, а потом нанести ему визит. Повествование от лица господина Воронова. Входная дверь сотрясается от ударов, того и гляди вылетит. Замки-то неплохие, но косяк хлипкий, а усиливать его не посчитал нужным. Что у меня взять? Дорогих вещей нет, не говоря уже о каких-то драгоценностях. В руке Марии появился дамский пистолет. Господин Вертлугин лихорадочно захлопал себя по карманам и вытащил еще одну пробирку. Нет, зелье не боевое и даже не ядовитое, но какие его свойства не понял, на диагностику не стал тратить время. «Чего хотели?» – крикнул я, размышляя, как поступить. «Сил в источнике мало, пятерых мне не усыпить, в рукопашной шансов немного, а открывать пальбу нет желания. Этак на законных основаниях сменю место жительства на нары в тюрьме и планы придется отложить. Ну, отказываться от них не собираюсь. Полиция!» Раздался бас из-за двери. Мария побледнела, рука с пистолетом дрогнула, и на меня оглянулась. «ХМ, боится, что обнаружили трупы бандитов, а нас вычислили. Сомнительно, неплохо все подчистил, единственное, шляпку девушки не нашли. Хотя, какая-нибудь пуговка могла остаться, но по ней нас отследить бы точно не смогли. Сейчас открою, дверь не ломайте», — крикнул полицейским и шепнул девушке. «Оружие спрячь, но далеко не убирай». Господин Вертлугин подошел к дочери и взял ту за локоток. Похоже, зельевар в курсе всего, что приключилось в темном переулке и подвале. Нащупал рукоять револьвера в кармане пиджака, но, надеюсь, стрелять не придется. «И что вы хотели?» Распахнул дверь, рассматривая стоящих двух полицейских в сопровождении дворника и громил Марфы Игоревны. Все сразу встали на свои места. Хозяйка доходного дома не только от своих планов не отказалась, она собралась меня дожать. «Уверен, бандитов нашли и как-то со мной связали их смерть, а то и улики подтасовали. Господин Воронов, мы из дознания, разрешите войти», — направился на меня один из полицейских, имеющий нижний чин. «И чего вы хотели?» Не сдвинулся я с места. Полицейский габаритный, такой способен ломануться через толпу и не заметит никого на своем пути, все как кегли разлетятся в разные стороны. Его напарник, полная противоположность, но тоже не дослужился даже до среднего разряда. Околоточный послал, не моргнув глазом соврал щуплый. «Улики указывают, что вы причастны к преступлению. Нам поручено провести обыск, а в случае сопротивления доставить вас в участок». «Бумагу», — протянул я руку и пояснил, — «с приказом или распоряжением». «Федя, заломай его», — воскликнул щуплый, обращаясь к своему напарнику. «Он отказывается выполнять законные требования представителей власти». На секунду опешил, не ожидал такого слога из уст низшего полицейского чина. Дворник кашлянул и что-то неразборчиво промычал. Ему не очень-то понравилось происходящее, но возразить не посмел, а амбал, с кривой улыбкой и пудовыми кулаками, на меня попер. Вот не хотел драться, устал, додеваться некуда. Мог бы сделать шаг назад, да револьвер выхватить. Решил проверить магию силы. Заклинание схлопнулось, не хватило энергии в источнике. Энда, не привык к такой слабости, да еще в момент, когда громилу приложил в солнечное сплетение. Кисть на мгновение потеряла чувствительность, а Федя даже глазом не моргнул. «Стоять!» — раздался чей-то властный голос. «Отрепи! Стреляю на поражение!» Действительно, сразу же прозвучал выстрел, эхо которого ударило по ушам. «Что тут происходит?» — прижимая к своему боку руку с револьвером, задал вопрос поручик Сазонов. «Вот же принесла нелегкая. Никак пришел требовать сатисфакцию. И как мой адрес узнал? Кстати, перегаром от него прет за километр». «Господин поручик, вы чего? Мы в своем праве», — заискивающе произнес щуплый полицейский. «Я услышал достаточно, чтобы сделать определенные выводы», — хмыкнул тот, с кем не так давно дрался. «Шли вон». Удивительно, но с поручиком не стал никто спорить, только Щуплый на меня бросил многообещающий взгляд. Первым ретировался дворник, а за ним и подручные Марфы. Низшим полицейским чинам ничего не оставалось, как последовать за ними. При этом Сазонов револьвер так и не убрал. «Разрешите пройти?» – задал мне вопрос Сазонов, а потом виновато добавил. «Прошу простить за вчерашний инцидент, был неправ, и только поэтому меня отыскали, не поверил я». «Не совсем», – признался поручик. «Александр Иванович, у меня к вам есть дело, вы не объяснили, как меня отыскали». «Это оказалось не так сложно», – отмахнулся он рукой, в которой продолжает держать револьвер. «Так получилось, что стал свидетелем обсуждения того, что произошло в доме Островской Екатерины Матвеевны. Полицмейстер орал белугой на олухов и дебилов, которые служат под его началом. Тогда-то и узнал, что вы являетесь целителем, сумевшим помочь моей, уже бывшей, невесте». В его интонациях и ауре ни грамма раскаяния и сожаления. «Зная о ее проблеме, я взял на себя смелость составить с вами разговор и попросить об одном одолжении. И никакой дуэли», в очередной раз удивился я, поразившись такому повороту событий. «Даже в мыслях не было», не очень-то искренне заверил меня поручик. «Господин Воронов, еще раз выражаю свои искренние сожаления о вчерашнем недоразумении. Если захотите проучить, то всегда к вашим услугам. Простите, не знаю вашего имени и отчества, мы же не удосужились познакомиться», немного слукавил я. Кати о своем бывшем женихе рассказывала, не очень подробно, а кое-какие моменты и вовсе стороной обходила. Честно говоря, не получается составить характеристику о поручике. Что-то не сходится во всей этой истории. Ну, хотел поручик возвыситься, брак по расчету, так чего тогда бахвалился победами и нелестно отзывался о будущей жене, а как узнал, что она его в отставку отправила, то напился и бросился выяснять отношения. Алкоголь плохой советчик, а Сазонов сильные эмоции проявил. Или ему Островская нравится, но предпочитал и за другими барышнями волочиться, непонятно. Да и сейчас он странно себя повел, вмешался в работу полиции, хотя в их действиях и прослеживалось беззаконие. «Александр Иванович», — окликнула меня Вертлугина, — «у вас все в порядке?» «Да, позвольте вам представить поручика Сазонова», — вопросительно посмотрел на невозмутимого гостя и тот дополнил. «Илья Викторович, к вашим услугам». «Госпожа Вертлугина Мария Валерьевна», — представил я девушку и добавил. «Ее отец, Валерий Семенович», — указал на стоящего рядом с дочерью недовольного зельевара. «Похоже, последний осуждает поведение дочери, которая явно его не послушалась». «Очень рад знакомству», — кивнул поручик, на лице которого появилось задумчивое выражение. «Господин Воронов, так вы не пустите в квартиру нашего неожиданного заступника?» — немного кокетливо поинтересовалась Мария. «К сожалению, нам следует спешить, а предложить даже чая не можем, но вести разговоры на лестничной площадке неправильно». «Не понял, а чего эта девушка стала распоряжаться, да еще и кокетничает напропалую, при этом в ее ауре тревога. Что-то она хочет сказать, но при Сазонове не желает». «Поручик, проходите», — посторонился я, пропуская военного в квартиру. Илья Викторович, как мне показалось, поспешно вошел, а ко мне приблизилась девушка и шепнула: «Саша, нас трое у подъезда сторожат». Они вышли впятером, дворник и Щуплый куда-то быстро направились, как бы не за подмогой. «Понял, спасибо», — произнес я. «Из дома есть еще один выход, но он ведет на пустырь со свалкой. Вряд ли нас там поджидают, но из квартиры предстоит съезжать как можно скорее. В любом случае, сегодня планирую покинуть городок, но предварительно разобраться с делами. Предстоит отыскать Марфу, а встречаться с ней нет желания. Могу ли считать, что наш вчерашний инцидент забыт и вы приняли извинения?» — спросил поручик, когда мы с ним остались на кухне одни. «Если не станете задевать честь известной нам дамы, то претензий с моей стороны не будет», — спокойно ответил я, а потом добавил. «Но у госпожи Островской вам следует попросить прощения. Екатерина Матвеевна вряд ли меня пожелает выслушать», — дернул шеей поручик. «Нет, пару пощечин однозначно заслужил. Постараюсь принести ей свои глубочайшие извинения». Похоже, он догадывается, чем закончится встреча с Кати, та на него сердита и молчать точно не станет. Правда, не удивлюсь, если надменно выслушает, а потом пошлет в пешем направлении. Кое-какие фразы она при страсти говорила, которые барышням знать никак нельзя. «Так для чего вы меня отыскали?» — задаю вопрос, понимая, что Сазонов пришел далеко не по этому поводу. «Господин Воронов, «Вы действительно помогли госпоже Островской избавиться от шрамов?» – поинтересовался поручик. «Служивые в красках описали произошедшее в ее квартире, когда вас попытались арестовать. То, что они услышали и увидели, удивительно. Вы знали проблему Кати?» – задал я вопрос, не спеша отвечать. «Еще и Островскую назвал уменьшительным именем, подчеркивая, что у нас с бывшей невестой моего визави сложились дружеские отношения. Впрочем, мне плевать, что Сазонов подумает, а он не дурак, догадывается, для чего она меня к себе домой привезла. Но ни грамма ревности или гнева не заметил в ауре поручика. Их будущий брак явно намечался по расчету и никак иначе. Но даже в таких вещах требуется соблюдать порядочность и приличие. Илья Викторович повел себя непорядочно, и неважно, что его к этому подтолкнуло. Он вроде бы раскаивается, но гарантировать не возьмусь. Екатерина Матвеевна не стала от меня скрывать, когда мы обсуждали предстоящие взаимоотношения, подбирая слова, сказал поручик. Мне известно, что она побывала у многих целителей, но те оказались бессильны, ссылаясь на то, что с темной магией ничего нельзя поделать. Если же вы хотите знать, видел ли я все раны, нанесенные Островской, то, нет, мне показали небольшой фрагмент со спины. При этом она настаивала, что при близких отношениях всегда останется в одежде, дабы не травмировать мою психику. Убедить ее в обратном не удалось, но не очень-то и хотелось, буркнул я. Да, это так, наверное, вздохнул Сазонов, и вот тут в его ауре появились нотки сожаления. Хм, далеко не все однозначно, в том числе и то, как он, будучи пьяным, бросился к женщине, о которой якобы думать не хотел. Все же какие-то чувства между ними имелись. Александр Иванович, вы уже догадались, что пришел к вам не только извиниться, продолжил поручик. Понимаю, что не имеете бумаг целителя. Я считаю себя врачевателем, да и то начинающим, перебил я Сазонова. Без разницы, отмахнулся тот. У меня есть друг и напарник, с ним на границе служили и неоднократно участвовали в стычках с врагами. В последнем бою он получил раны, от которых до сей пор и страдает, а прошло уже полтора года. Никто ничего не в состоянии поделать, не могли бы на него взглянуть и дать рекомендации. Петр находится в своем поместье, всего в 20 минутах от города. Дорогу оплачу и за консультацию тоже, если же появится возможность ему помочь, то за гонорар не беспокойтесь. Хм, а вот и настоящая причина, почему появился поручик. Забавно, но он старается скрыть, что мой ответ для него важен. С чего решили, что могу помочь? Задумчиво спросил, внимательно следя за реакцией военного. С Петром Завьяловым с детства дружим, он мне как брат. Не раз друг друга выручали, но сейчас он прикован к кровати. Пропустил непонятный магический удар, два пулевых ранения и удар шашкой. Думал, не выживет, дотащил до заставы. Доктор не дал ему умереть, провел несколько операций, но руки и ноги Петра не слушаются. Целители кивают на какие-то поврежденные нервные окончания и неубедительно врут, что время вылечит. Простите, невольно ваш разговор подслушал, появился на пороге кухни господин Вертлугин. Речь про графа Завьялова, Петра Денисовича, да, кивнул поручик. Вы его знаете? Знаком с графиней Анной Олеговной, потер скулу Зельевар, а потом грустно улыбнулся. Мир удивительно тесен. Это действительно так, согласился я, внимательно смотря на Вертлугина. Отец Марии о чем-то глубоко задумался. Подозреваю, они с дочерью прекрасно слышали все, о чем мы с Сазоновым беседовали. Александр Иванович, так каков ваш ответ? Спросил поручик. Боюсь, ничего не получится. Я отрицательно покачал головой и пояснил. Планировал сегодня покинуть город и проконсультировать вашего друга не смогу. 100 рублей, без каких-либо условий, только за то, что дадите консультацию и выпишете лечение, вытащил бумажник Илья Викторович. А если окажется, что ничего вашему другу не поможет? С сомнением спросил я. Отказываться от пациентов, за которых готовы заплатить немалые деньги. Если не ошибаюсь, от поместья Завьяловых недалеко находится железнодорожная станция, намекнул Зельевар. Мы могли бы все вместе нанести визит, а потом сразу уехать. Господин Воронов, соглашайтесь, попросил поручик. Вопрос с квартирой следует решить, вещами и наведаться к одному человеку, а потом взять с собой госпожу Сухареву, перечислил я проблемы и развел руками. Поймите, времени на все не хватит. И тем не менее, они меня убедили. Большей частью господин Вертлугин, он намекнул, что хотел бы посмотреть на меня в деле, чтобы в дальнейшем продолжить сотрудничество, да и засвидетельствовать свое почтение графине не прочь. Сазонов же дал слово чести, что закроет вопрос с владелицей доходного дома. Это меня тоже устроило, встречаться с Марфой Игоревной нет никакого желания. Дама сама себе на уме и вряд ли отступится от задуманного. В итоге, где-то через полчаса мы покинули квартиру. Вертлугины сразу направились к Завьяловым, а мы с поручиком в ломбард, после которого я намерен забрать баронессу. А на друга поручика взглянуть и в самом деле хочется. Уже второму человеку не смогли помочь целители. Похоже, с темной магией в этом мире плохо справляются. Тем удивительнее, что ее пытаются в империи запрещать, а не брать на вооружение. Или я чего-то не знаю. Да, разбираться, как тут все устроено, еще предстоит и, боюсь, пойму все далеко не сразу и не быстро. Глава 12. Проклятие графа. Глава 12. Проклятие графа. Удивительно, но поручик не пытается расспросить о том, что произошло с Островской. Он большей частью отмалчивался, в том числе и не прокомментировал, что я в ломбарде провел добрых 40 минут. Хозяин лавки долго выражал благодарность и отказался отпустить, пока не выпил с ним чашку кофе. Ну, начинал Моисей с коньяка, чтобы отметить свое излечение, я не согласился, тогда он предложил вино и шампанское, мотивируя тем, что желает заверить в дружбе и сказать пару тостов. Странно, но не наблюдал за ним тяги к спиртному, а тут он расслабился. Боюсь, если не уймет свои желания, то опять чем-нибудь заболеет. И все же, у него оказались подготовлены некоторые вопросы, в том числе касательно и мужской силы. Порекомендовал ему обратиться к обычному доктору, тот определит, что у Моисея не так. Когда же с ним попрощался, то сразу направились за баронессой. Натали меня ждала и дорожный саквояж собрала. Представил Сазонову свою спутницу, на которую он с удивлением посмотрел, а в его глазах вспыхнуло любопытство. «Милая мадмуазель, а разве вы не боитесь путешествовать в обществе мужчин без наперсницы?» — задал вопрос поручик. «У меня ее нет», — бесхитростно пожала плечиками девушка, — «а Александр Иванович, при необходимости, защитит. Благодарю за доверие», — я улыбнулся баронессе краешком губ. «Всегда на меня рассчитывайте». «И в какой город собрались переехать?» — задал вопрос Илья Викторович, вновь общаясь к девушке. «Хм, похоже, поручику моя партнерша или компаньонка приглянулась. Он даже не обращает внимания на юный возраст девушки». «Господин Сазонов, не старайтесь выпытать секреты», — неожиданно ответила ему баронесса. «Если вам господин Воронов ничего не сообщил, то с чего бы мне это делать?» «Уела, как пить дать, уела нашего спутника. Даже не поддалась на провокацию и не втянулась в разговор о моде и что сейчас в столице дамы используют специальные духи для приворота. Откуда он обо всем этом знает, так и не сказал». Возница уже выехал из города, и гнедая лошадка затрусила по ухабистой дороге. Стражи не захотели проверять бумаги, так что до поместья Завьяловых добрались без происшествий. Я делал вид, что дремлю. Поручик безуспешно пытался разговорить Натали. Он даже прозрачно намекал, что готов пасть к ее ногам, невзирая ни на что. Энда, ничему-то его жизнь не учит. Ловеласый бабник, вот он кто, и Кате еще повезло, что узнала об этом раньше. Илья Викторович из тех господ, которые быстро влюбляются, а не собирают коллекцию трофеев, если так можно сказать. Остывают еще быстрее, как только заприметит хорошенькую женщину, а если та еще и носик воротит, то включаются в игру по охмурению со всей страстью. Странно, что он на Натали запал, по внешнему виду она кажется слишком молоденькой. Или из-за моего присутствия, желая таким образом отомстить. Хм, не удивлюсь, но баронесса к комплиментам Сазонова осталась равнодушна. В ауре девушки ни единого всполоха не возникло. «Вот и добрались», — прокомментировал поручик. «Пролетка Вертлугиных стоит в тени деревьев, возница о чем-то общается с садовником, а ни Марии, ни ее отца не видно. Неплохое место», — осматриваясь, прокомментировал я. «Поместье невысокое, всего два этажа, но зато длинное и выстроено подковой. Сад ухожен, тропинки и дорожки легко разглядел». Стоящий в отдалении авто вызвал чувство тревоги, но машина Кати имела другой кузов. «Баронесса, позвольте вам помочь», — галантно предложил Сазонов, первым выйдя из пролетки. Натали ничего не оставалось делать, как протянуть ладошку поручику, но когда девушка ступила на землю, то свою руку на локте Ильи Викторовича не захотела держать. Хотел намекнуть Сазонову, что с удовольствием его еще разок проучу, если он не угомонится. Почему-то, появилась злость и раздражение на действия нашего сопровождающего. Заставил себя отвлечься от этих мыслей и внимательно осмотреться. Чувствуется твердая рука хозяина, везде порядок, травка подстрижена, беседка недавно покрашена, ступени крыльца выложены из белых отшлифованных плит и сверкают чистотой. Гранит или какой-то другой камень, проверять нет смысла, но явно в поместье нет нехватки в деньгах. Доброго дня, дамы и господа, вышел к нам навстречу чопорный слуга. Анна Олеговна, вас уже заждались. Он склонил голову. Любезный, веди к графине, вальяжно махнул рукой поручик. А вот мы с баронессой синхронно сказали: «Здравствуйте». Натали на меня посмотрела и чуточку покраснела, а из памяти всплыло, что с незнакомыми слугами как бы не принято здороваться тем, кто выше их по положению в обществе. Однако, наш статус с девушкой довольно-таки условный. Вроде как аристократы и благородные, но в кармане пусто, а одежда оставляет желать лучшего. На девушке дорожное платье, строгое, чуточку мало. На мне и вовсе костюм далеко не модный и видавший виды. Правда, у нас имеется дар, но Натали своему применения не нашла и еще не развила. «Прошу следовать за мной», — предложил дворецкий. Дом поражает своим убранством и дорогой обстановкой. Ковры с высоким ворсом, на стенах картины и сверкают начищенные подсвечники, рядом с которыми магические светильники. Мебель красивая и так к себе и манит, чтобы присели в мягкие кресла или на диванчики. «Госпожа, к вам гости», — отворив двойные двери, объявил дворецкий. «Мы оказались в гостиной, где вертлугины чинно пьют чай в обществе моложавой графини. Последняя при нашем появлении встала со своего места и сказала: „Рада вас приветствовать“, оглядела Натали и меня, а потом перевела взгляд на поручика. „Господин Сазонов, что-то вы меня совсем позабыли. Обещали часто наведываться, а последний раз наносили визит, почитай, пару месяцев назад. Анна Олеговна, простите великодушно, дел образовалось множество, никак не мог, но при первой возможности у ваших ног“, склонил тот голову, искренне выражая раскаивание, и ведь в ауре у него смущение и сожаление, что так поступил. При этом я таких эмоций не наблюдал, когда говорили про его бывшую невесту, точнее, как он с ней поступил. Энда, Катине нужна поручику, если только в придачу к приданому. Нас представили графине, после чего разговор зашел непосредственно о ее сыне. Как себя чувствует Петр Денисович? Задал вопрос Сазонов, наблюдая, как хорошенькая горничная несет поднос с чашками чая. Без изменений, поджала губы графиня. Мне кажется, что болезнь прогрессирует, но семейный доктор настаивает, что есть надежда. И какое он проводит лечение? Не удержался я от вопроса. Укрепляет и насыщает источник сына, чтобы тот боролся с недугом. Проводил сцеживание зараженной крови, прописал успокоительные отвары и на этом все. Такие же рекомендации дали и целители, к которым обращались и сюда выписывали. Приезжал даже профессор из Германии, что в связи обострившейся обстановкой оказалось непростым делом, поведала Анна Олеговна, а потом обратилась ко мне. «Господин Воронов, не могли бы вы предоставить свои верительные бумаги, касаемо лечения больных? У меня их нет», — спокойно ответил и добавил. «Я самоучка. Понимаю ваше беспокойство и, Александр Иванович, простите, что перебиваю, но мне необходимо переговорить тет-а-тет с хозяйкой дома», — заявил поручик, посмотрел на графиню и продолжил. «Анна Олеговна, уделите мне пару минут». «Хорошо, если никто не против, то тогда мы пройдем с господином Сазоновым в мой кабинет», — обвела нас взглядом графиня. Разумеется, мы не возражали, и они ушли. Ничего в Анне не изменилось, как была упряма, так такое и осталось, — в сердцах сказал Вертлугин. Ее можно понять, — пожала плечиками Мария, с интересом рассматривая баронессу и вгоняя ту в краску. Она за сына переживает, и, что печально, уже не верит, что ему способен кто-то помочь, — продолжил Валерий Семенович и расстроенно покачал головой. «Даже мне Петра осмотреть не дала, отчаялась. Тогда почему не хватается за призрачный шанс? Скорее всего, она посчитала, что все варианты перепробовала. Да и как бы на ее месте любая мать отнеслась к тому, что приводит незнакомца и говорят, что он способен сотворить чудо. А вот в этом у меня нет ни малейшей уверенности. Насколько далеко все зашло и что за заклятие применялось, когда сына графини ранили? Зачарованное оружие, даже темной магии, не способно дать такие последствия. Яд, маловероятно, он бы уже оказался нейтрализован или выведен из организма. В какой-то степени даже любопытно взглянуть и попытаться разобраться. Другой вопрос, что сам далеко не в лучшей форме. В моем источнике мало сил, при том, что магия постоянно пополняется. У вас с собой нет ли, случайно, зелья бодрости? Спросил я, посмотрев на зельевара. Имеется, покивал тот, но его не рекомендую вам употреблять, если не возникнет на то необходимость. Он прав, так и перегореть недолго. Правда, мне это не грозит, собственное состояние отслеживаю. Могу и ошибиться, необходимо делать большую корректировку на физическую форму и размер источника, по сравнению с тем, который имел совсем недавно, но не в этом теле. Сделал глоток чая и задумался. Как-то так получается, что ступил на путь врачевателя. Почему? Мог бы податься в наемники, пойти служить в армию или занять еще чем-нибудь. Это никогда не поздно сделать, при условии, что есть минимальные накопления на экипировку и восстановленные боевые навыки. Увы и ах, но раскачать источник намного проще и быстрее, в отличие от наращивания мускул. Ну, в короткой стычке мне и этого хватит. Но речь не идет о дальних переходах, противостоянию профессиональным наемникам, а с учетом боевых артефактов, защитных, которые стоят баснословных денег, то и говорить не приходится. На сегодня у меня есть определенные знания и возможности, ими и собираюсь пользоваться. А когда накоплю энное количество средств, то посмотрю, куда их вложить или на что сделать ставку. Ну, речь не про казино, хотя и там можно попытаться сорвать куш. Александр Иванович, не могли бы вы со мной пройти к хозяйке дома? Появился на пороге гостиной Сазонов. Хорошо, поднялся я со своего места и направился за поручиком. Кабинет графини в очередной раз поразил. В нем она проводит большую часть свободного времени, при том, что женщине нет и 40, а выглядит она превосходно. Насколько понимаю, овдовела давно, тянет все на себе. Рассчитывала на сына, но тот сбежал в армию, надеясь заработать славу и денег. Итак, вы говорите, что способны помочь Петру, сходу констатировала Анна Олеговна, как только я переступил порог. С чего такой вывод? Удивленно на нее посмотрел и перевел взгляд на поручика. Господин Сазонов, объяснитесь, что вы тут без меня наплели хозяйке поместья. Только то, что услышал и вы сами не отрицали, ответил поручик, но потом продолжил. Госпожа Островская также объездила множество целителей, ей устраивали консультации у зарубежных, но помочь никто не сумел. Вам же, господин Воронов, вроде бы это удалось за одну ночь, последнюю фразу он выдавил из себя. Это действительно так? Посмотрела на меня графиня. Кати, простите, Екатерина Матвеевна избавилась от своей проблемы, ей требуется набраться силы и восстановиться, ответил я, подумал и продолжил. Господин Сазонов убедил, чтобы посмотрел на его друга и вынес собственное заключение, как врачеватель. Уточню, ни дипломов, ни рекомендаций не имею, как и какой-то выдающейся практики. Сам себе помогал, когда болел и изучил различные методики, давно забытые. Не уверен, что кто-нибудь такими же методами пользуется. Однако, гарантировать ничего не собираюсь. Боитесь нанести вред своему сыну в моем лице, то это ваше право. И какой гонорар желаете получить за свои услуги? Невозмутимо спросила Завьялова, которую нисколько не тронули мои слова. За консультацию уже господин поручик заплатил, а про лечение речь не шла, пожал плечами, подумал и добавил. Мне неизвестно, смогу ли помочь, и если да, то как, что для этого потребуется, понятия не имею, в том числе и во сколько это может обойтись. Честный ответ, прокомментировала хозяйка кабинета. А какой смысл врать и давать надежду? Пожал я плечами. Каждый второй целитель давал заверение, что он-то справится с проблемой. Его конкуренты все аферисты и мошенники. Требуется всего ничего, достойно оплатить, в том числе дать задаток, и после этого Петр сразу же пойдет на поправку, криво улыбнулась графиня. Признаюсь, что потратила на лечение сына чуть ли не состояние, а ему становится хуже. Думаю, до осени вряд ли дотянет. Анна Олеговна закусила губу, последнее предложение у нее вырвалось, его говорить не хотела. Даже так, расстроенно произнес Сазонов, а потом воскликнул. Госпожа Завьялова, так чем вы рискуете? Если покажите сына господину Воронову, шанс минимален, признаю, но его лучше использовать. Хозяйка поместья некоторое время помолчала, что-то для себя решая, а потом кивнула и поднялась со своего места. Хорошо, пойдемте, но все, что увидите, сохраните в тайне, это мое условие. Магическая клятва, вопросительно посмотрел на нее поручик. Достаточно вашего слова, подумав, ответила та. Когда вошли в комнату раненого, то сразу поняли, о чем графиня говорила. В нос шибанул запах испражнений, затхлости, гниения и бормотания молодого мужчины, лежащего на кровати. Ну, как бормотание, отборный мат, которым он поливал всех и вся. «Петя, прекрати!» – прикрикнула графиня. «К тебе пришел Илья. Как пришел, так пусть и уходит», – процедил мужчина. «Водки мне принесите. Внутри все жжется и болит». Не ожидал, что он в сознании, удивился я и направился к окну. «Только шторы не открывайте, ему свет по глазам бьет», – предупредила графиня. «А свежий воздух в легких застревает?» – покачал я головой. «Как его в полутьме осматривать прикажите?» Два журнальных столика завалены лекарственными порошками, стоят склянки с отварами, зельями и даже есть артефакты для восстановления жизненных сил. Перевел взгляд на раненого, обросшего щетиной. «Не дает себя брить», словно извиняясь, произнесла графиня. «Подставляет шею под бритву, и цирюльник отказался работать. Выйдите», попросил я. Анна Олеговна вздохнула и не стала перечить. В проеме двери заметил дворецкого и какую-то служанку. «Петр, ты чего это удумал?» – обратился к другу Сазонов. «Мы с тобой еще в разведку сходим, на балу дам покадрим». «Оттанцевался», – хрипло произнес Завьялов. «Илья, я рад, что нашел время попрощаться. Мне осталось немного, дар затухает и с этим ничего не поделать», – с трудом произнес пострадавший. Диагностику запустил и не вмешиваюсь в разговор двух приятелей. «Так, краем уха слушаю, о чем они говорят, но не вникаю. На раненом поручике темное проклятие, въевшееся в плоти в источник. Мне даже нет нужды проверять раны, они на 100% не затянулись. Удивительно, что нет гангрены. Хотя, судя по тому, как состояние Петра поддерживают и сколько тратит на это силы и средств, то все закономерно. Магия пытается сопротивляться и не дает распространиться заразе, но та медленно отвоевывает участки тела. Другой вопрос, почему молодой мужчина не способен двинуть ни рукой, ни ногой, а шеей крутит, губы у него двигаются и не отказали голосовые связки. Некоторые внутренние органы уже повреждены проклятием, которое не собирается останавливаться. Мне необходимо в деталях понять, что произошло, когда получили ранение, произнес я, глядя на Петра. Какой в этом смысл? Скривил тот губы и скосил на меня взгляд. Кто ты такой вообще? Это врачеватель, господин Воронов Александр Иванович, представил меня Сазонов. Он мне вчера морду набил и каким-то заклинанием так приложил, что я еле очухался. Быть не может, удивленно прошептал раненый, у которого впервые появились эмоции, не связанные с болью. Врешь, клянусь, приложил руку к груди Илья Викторович. Тогда подробности, потребовал Петр Денисович, оживляясь. Никогда бы не подумал, что тебе рожу набьет такой слабый с виду господин. Ты его плохо знаешь, хмыкнул Сазонов и, понизив голос, произнес. Он у меня еще и невесту увел. Брешишь, вырвалось у его друга, прикованного к кровати. Неужели Екатерина променяла такого красавца, или у самого рыльца в пушку? Ну, не без этого, не стал отнекиваться его приятель. А они действительно близкие друзья. Ладно, пусть болтают, тем более что от таких новостей появился некий всплеск интереса к жизни. Плохо другое, у Петра источник больше, чем наполовину опутан проклятием. Что же это за заклинание? Если боевое, то мне оно не знакомо. Скорее всего, его произнес темный маг в момент смерти от руки поручика. Произошел выброс силы, прикрепился к проклятию и настиг врага. Вновь попросил друзей детально вспомнить последние минуты боя. Они подтвердили мои догадки, но что произнес враг, когда ударил шашкой Петра, не разобрали. Сейчас обследую конечности, произнес я и откинул одеяло, не обращая внимания на протест умирающего. Да-да, он уже за гранью, хотя еще сознание с душой тела не покинуло. Проклятие методично поражает все органы, но пока не затронуло сердце. Обрекли поручика на страшные муки, но не ожидали, что он столько протянет, в этом уверен. Однако, его срок подходит, и он это осознает. Пальцы на ногах и руках посерели, черные пятна в виде клякс по всему телу, и, готов поспорить, что они растут. Ну что, врачеватель, убедился, что перед тобой живой труп? Хрипло поинтересовался Завьялов. Мертвецы не разговаривают, хмыкнул я и добавил, а трупы шеи не крутит. Пока ничего сказать не могу, в том числе и обнадежить, мне требуется подумать. Ну, поразмышляй, чего уж там, буркнул Петр и попросил, Ты бы оставил нас с господином Сазоновым, хочу ему кое-какие указания дать. Хорошо, кивнул я и посмотрел на поручика, который меня привез к раненому. Не обещайте ничего из того, о чем пожалеете или не переговорив со мной. Намек, чтобы не вздумал пристрелить друга по его просьбе. Граф, если бы мог двигаться, то уже бы давно свел счеты с жизнью. В его ауре мысли о самоубийстве четко прослеживались. И каков вердикт? Обратилась ко мне хозяйка поместья, как только я вышел из комнаты больного. В лице женщины ни кровинки, она побледнела, в глазах угасает надежда, но она держит спину ровно и готова принять последний удар. Переживет ли? Наследника у рода нет, клан, как таковой, прекратит свое существование. Ну, возможно, найдется дальний родственник или она кого-нибудь усыновит, однако, родовая магия окажется утраченной. Но выводы делать рано, на старый мир операция невозможна, а текущие правила знаю из рук вон плохо. Когда уже доберусь до библиотеки или найду того, кто ответит на элементарные вопросы, и почему мой предшественник не уделял этому внимания, ведь его должны были таким вещам обучать, или в памяти имеются провалы, тоже нельзя этого исключать. Мне требуется некоторое время, чтобы проанализировать состояние вашего сына, ответил я и добавил, если честно, то он очень плох, но об этом знаете и без меня. А Надежда, шумно сглотнув, прошептала графиня, и вот тут-то я увидел, что никакая она не стальная, держится из последних сил, но не задумываясь бы положила голову на плаху, если бы это помогло ее ребенку. Да-да, парню около 20 лет, но для нее он всегда останется маленьким. Хотя, когда пойдут внуки, то материнскую любовь и опеку частично переложит на них. Если бы ее не было, то не просил паузу и все сразу сказал, ответил хозяйке поместья и попросил, давайте пройдем в ваш кабинет, вы дадите мне пищу и принадлежности и бумагу, а еще пригласите господина Вертлугина, его помощь мне понадобится. Хорошо, покивала графиня и указала рукой направление, пойдемте. Около 40 минут я выписывал те проблемы, которые обнаружил у Петра Завьялова. Честно говоря, список получился внушительным. Главные кроются в источнике поручика и нервных окончаниях. Именно эти две причины не дают излечиться молодому человеку. Плохо то, что предстоит воздействовать одновременно на слишком многие органы. Примерный перечень рун представляю, но насытить их силой и управлять заклинаниями окажется непросто, и это мягко сказано. В том числе предстоит вновь вскрыть и так не затянувшиеся раны. Требуется почистить то место, где внутрь проникло проклятие, усиленное темной силой. Александр Иванович, вы же понимаете, что две склянки с бодрящим зельем вам никак нельзя одновременно принять, возмутился Зельевар, когда стал посвящать его в свои замыслы. Мы разговаривали один на один, выставив графиню из ее же собственного кабинета. Нет вариантов, криво улыбнулся я. Или вы считаете, что со смертью Петра проклятие само собой исчезнет? Разочарую, оно перейдет на ближайшего человека, и им окажется Сазонов либо графиня. В структуре разобрался, примерный план врачевания имею, но как все пройдет, не знаю. Да, немного лукавлю, осознаю, что впереди большие трудности. Черное проклятие, наложенное на графа, да еще вкупе с его ранениями, очень мерзкая штука. Вытащить человека из лап смерти непросто, особенно то, в каком состоянии тот находится. Потребуются все силы, и тут уже существуют большие риски. В случае с Островской волновался только за то, что причиняют девушке боль, и она ее может не пережить. Сейчас же все не так, тут ставки оказались высоки. В том числе нельзя допустить, чтобы проклятие перекинулось и на меня самого. Ну, поборюсь за парня, чем-то он мне приглянулся, хотя, когда и начали общение, то тот очень сквернословил. Если все получится, то в этом городке меня ничего не заставит задержаться. Глава 13. Почти невозможное. Глава 13. Почти невозможное. События глазами Екатерины Островской. Кати устало прикрыла глаза и мысленно выругалась, а потом покосилась на сидящего рядом отца. Водитель их привез к полицмейстеру города, но тот уже отправился домой. Сейчас предстоит решить, как дальше действовать. Судя по твоей бледности и подрагиванию пальчиков, то врачеватель оказался прав. Рано тебе бегать, забыв о болезни, следует набираться силы и из постели не вылезать, произнес Матвей Андреевич. Папенька, не переживай, я справлюсь, буркнула Островская. Даже если и придется дольше восстанавливаться, то ответственность за это пусть несет Воронов. Это надо так поступить, взять и раствориться. Нет бы прибыл с визитом и поинтересовался здоровьем пациентки, а так за ним бегать приходится. Дочь, но он объявил, что лечение закончено. А если бы наступили последствия, возмутилась Кати. Какие, хмыкнул градоначальник, или мне о чем-то неизвестно, ты, случайно, не из-за господина Воронова отправила в отставку своего жениха, бывшего жениха, уточнила девушка. И, нет, с Сашей познакомилась позднее. С Сашей, значит, хмыкнул господин Островский. Понятно. И чего тебе понятно? Сварливо спросила Кати. Сама не могу разобраться, а тебе все ясно. Как ни крути, а я парню обязана. Она невольно пощупала бок сквозь тонкую ткань платья и улыбнулась. Знал бы ты, как хорошо себя ощущаю, когда уродство исчезло.